Облечь мысль словами тоже непросто. Некоторые люди делают это с трудом. Ораторы, писатели и поэты, наоборот, постигли это искусство. И все же совершенная форма речи еще недоступна. Ею владеют очень немногие. Тайна заключается в полной гармонии формы и содержания. Слово в своем звуковом выражении имеет глубокое огненное значение по своему вибрационному ключу. И вот этот-то ключ и тональность мысли, и ее цвет и окраска должны находиться в полном созвучии. Некоторые изречения особенно сильны именно этим соответствием. Каждая речь имеет свой ритм, если человек ее произносящий этим ритмом владеет. В творениях великих писателей порой можно уловить этот ритм, но многие пишут целые книги, никакого ритма не соблюдая и даже не подозревая о нем. Такие книги в разрозненном и беспорядочном ритме или совсем без него, или совсем не читаются, или забываются скоро. Но те, пусть это будет хотя бы маленький рассказ, где ритм соблюден и постигнута музыка речи, те читаются много, и люди их любят. Сказанное и написанное может быть дано в любом ритме и любой тональности, но при условии соответствия содержания с формой. Следует помнить при этом, что каждое слово имеет свой звуковой ключ и сочетается в предложении с рядом других слов по своему внутреннему содержанию, звуковому ключу и связи с передаваемыми мыслями, которыми облекаются эти слова, как музыкальная идея облекается звуками. Именно музыкальной симфонии можно уподобить хорошую речь или хороший рассказ, или целое произведение. У великих поэтов эта гармония мыслей и слов иногда выражается особенно ярко. Зовут таких людей мастерами слова. Незримое воздействие правильно и гармонично построенной речи особенно велико. Внутреннее ее содержание становится особенно выпуклым, когда с ним внешняя форма созвучна. Слова могут быть и короткими, и отрывистыми, если этого требует ритм. Но сила воздействия заключается не во внешней форме, но в созвучии ее с сущностью, в ней заключенной. Тайна речи и слов очень сложна и немногим доступна.